Глава 61. Повествующая о том, как Янь Цин, пустив стрелу, спас своего господина и как Ши Сю прыгнул с балкона на лобное место. Читателю уже известно о том, что Лу Цзюни, несмотря на свои необычайные способности, плавать все же не умел. И вот когда Джан Шунь перевернул лодку, Лу Цзюни стал погружаться в воду. Но Джан Шунь схватил его за талию и поплыл с ним к берегу. Там они увидели горящие факелы и человек 60, которые ожидали их, и сразу же окружили плотным кольцом. У Лу Цзюни отобрали кинжал, сняли с него мокрую одежду и хотели его связать, но в этот момент волшебный скороход Дай Цзун громко крикнул: «Не смейте применять господину Лу Цзюни никакого насилия!» Тут из толпы вышел человек с узлом одежды и подал Лу Цзюни расшитый парчевый кафтан. Затем 8 носильщиков принесли паланкин и усадили в него Лу Цзюни. Наконец все двинулись в путь. Еще издали они увидели большую толпу людей, освещенных 30 парами красных шелковых фонарей с рисунками. Под музыку и барабанный бой толпа шла им навстречу. Впереди и во главе остальных людей шествовали Сун Цзян, Уюн и Гун Суньшен. Приблизившись, они сошли с коней. Лу Цзюни тоже поспешно вышел из своего паланкина. Тогда Сун Цзян, а вслед за ним и остальные вожди, опустились перед ним на колени. Лу Цзюни тоже опустился на колени и обратился к ним с такими словами: «Я ваш пленник, но об одном только прошу. Поскорее покончить со мной». «Пока суд да дело, уважаемый господин, сядьте, пожалуйста, в ваш паланкин», — ответил ему, смеясь, Сун Цзян. Все снова сели на своих коней и под звуки музыки и бой барабанов прошли 3 прохода. Они прибыли прямо к залу верности и справедливости и там спешились. Лу Цзюни пригласили в зал, где множество свечей ярким пламенем освещали все кругом. Сун Цзян выступил вперед и, извиняясь, обратился к Лу Цзюни: «Я давно уже слышал о вашем славном имени, почтенный господин, и каждый раз оно, подобно грому, поражает мой слух. Я счастлив, что встретил вас сегодня. Наконец-то осуществилось желание всей моей жизни. Наши друзья доставили вам много неприятностей, но будьте великодушны и простите их». Затем, выступив вперед, заговорил также и Уюн: «Недавно я получил приказание нашего старшего брата направиться в ваш дом и под видом предсказателя заманить вас, уважаемый господин, в наш лагерь, чтобы вы вместе с нами боролись за справедливость и осуществляли волю неба». Когда Уюн кончил, Сун Цзян пригласил Лу Цзюни занять самое почетное место. Но Лу Цзюни в ответ лишь рассмеялся и сказал: «Дома мне не угрожала смерть, а теперь, когда я попал сюда, надеяться мне больше не на что. Раз вы хотите убить меня, так убивайте сразу. Зачем же устраивать какое-то представление?» «Да разве осмелились бы мы шутить с вами?» — возразил ему извиняющимся голосом Сун Цзян. «Мы поистине преисполнены всяческого уважения к вашей высокой добродетели, и я лично давно уже стремился засвидетельствовать вам свое глубочайшее уважение. Весь этот план мы придумали для того, чтобы заманить вас сюда. А теперь просим вас быть нашим начальником. Мы же всегда и во всем будем беспрекословно подчиняться вам». «Замолчите!» — крикнул Лу Цзюни. «Смерть — ничто в сравнении с тем, что вы мне предлагаете». «Ну ладно, мы это обсудим завтра», — вставил свое слово Уюн. В честь Лу Цзюни был устроен пир, и ему пришлось даже выпить несколько бокалов вина, что он молча выполнил. После этого разбойники-слуги отвели его во внутренние помещения на отдых. На следующий день Сун Цзян приказал забить коров и лошадей и снова устроить большой пир, на который был приглашен Лу Цзюни. После многих увещеваний он, наконец, согласился занять почетное место за столом. Когда всех обнесли вином по нескольку раз, Сун Цзян поднялся со своего места и, держа в руках чашу, извиняющимся голосом обратился к Лу Цзюни: «Вчера ночью мы нанесли вам оскорбление, уважаемый господин, но, зная ваше великодушие, надеемся, что вы простите нам это. И хоть лагерь наш место слишком незначительное для такого человека, как вы, и, как говорится, здесь и коню негде передохнуть, однако для вас, почтенный господин, важнее всего должны быть верность и справедливость. Я охотно уступлю вам свое место в лагере и прошу вас не отказываться от этого». «Вы ошибаетесь, господин начальник», — отвечал на это Лу Цзюни.

подай большую чашку вина, хороший кусок говядины и не лезь с глупыми вопросами!» Сердито крикнул Шисю, вытаращив глаза. Слуга перепугался, быстро налил два рога вина, нарезал целое блюдо говядины и подал все это посетителю. Шисю разом выпил вино и съел мясо. Через некоторое время он услышал, что на улице поднялся невообразимый шум, и подошел к окну посмотреть, что там происходит. Тут он увидел, что во всех домах и магазинах люди торопливо закрывают окна и двери. В этот момент к Шисю снова подошел слуга. «Вы что, господин, пьяный, что ли?» — спросил он его. «Сейчас на площади будут казнить человека. Расплачивайтесь-ка поскорее и спрячьтесь где-нибудь в другом месте». «А мне-то чего бояться?» — рассердился Шисю. «Убирайся-ка ты сам отсюда, если не хочешь, чтобы я поколотил тебя». Слуга, не смея возразить что-либо, спустился вниз. Через некоторое время послышался оглушительный барабанный бой и удары в гонг. Эти звуки, казалось, сотрясали все небо. Выглянув из окна, Шисю увидел на перекрестке место казни, которое плотным кольцом было окружено народом. Более 20 палачей, вооруженных мечами и пиками, вели по улице связанного Лудзини. У трактира они остановились и заставили его опуститься на колени. Железные руки Цайфу взял в руки меч, приготовленный для казни, а Цайцин, одиночный цветок, поддерживая кангу, надетую на Лудзини, стал оправдываться. «Лудзини, тебе самому следовало быть поосторожней. Конечно, мы с братом виноваты, что не сумели тебя спасти, но дело было сделано слишком грубо. Там, в храме пяти мудрецов, я поставил тебе алтарь, и душа твоя будет получать жертвы». Едва он сказал это, как из толпы раздался возглас. «Время! 11:45!» Кангу сняли. Цайцин схватил Лудзини за голову, Цайфу вытянул в руки меч. Судейский писарь громким голосом прочитал обвинительное заключение. Толпа зашумела. Как только послышались крики, Шисю, находившийся в трактире, выхватил висевший у пояса меч. «Молодцы, Зляншаньбо здесь!» — громовым голосом крикнул он в окно. Цайфу и Цайцин сразу позабыли о Лудзини и, оборвав веревки, бросились на утек. Высоко подняв стальной меч, Шисю спрыгнул со второго этажа. С такой же легкостью, с какой рубят тыквы или овощи, он тут же сразил более десятка людей, не успевших увернуться, и, увлекая за собой Лудзюни, побежал к югу. Бэйцзинских улиц Шисю не знал, да и Лудзюни, совершенно обезумевший от страха, почти ничего не помнил. Когда о случившемся донесли Лян Джуншу, тот переполошился, немедленно приказал старшему своей охраны ввести воинов запереть все городские ворота и разослал посыльных за военачальниками. «Будь ты, читатель, молодцем и героем, но как перебраться тебе через высокие городские стены и отвесный городской вал? Поистине, он бы землю разрыл, да клыков и когтей не имел. Он бы в небо взлетел, да откуда же крылья добыть?» О том, как спаслись Лудзини и Шисю, мы расскажем в следующей главе.